С наступлением комендантского часа и до утра отключали электростанцию, так как у муниципалитета не хватало на нее денег, и жизнь города разделилась на две половины, белую и черную. Спекулянты-мясники в темноте приводили в исполнение смертные приговоры, забивая старых лошадей. Жизнь города стала похожа на жизнь далеких провинциальных поселков. После полуночи, окутанный клубами сигаретного дыма, я вставал из-за рабочего стола, где с вдохновением, достойным Джиляля, писал новую статью, спускался к парадному дому в Шехрикальп, выходил на пустую улицу и ждал полицейскую машину, которая везла меня в здание безопасности в Бешикташе, похожее на замок за высокими стенами. Насколько пустым, застывшим и темным был город, настолько оживленным, полным жизни и света, был этот замок. Мне показывали фотографии самых разных молодых людей. То с мечтательными лицами, то с растрепанными волосами, то с воспаленными глазами, разглядывая пугающие лица людей, вынужденных позировать фотографу среди некрашенных, грязных, неизвестно чем заляпанных стен отделов безопасности, я иногда различал какие-то показавшиеся мне знакомыми тени, задерживался взглядом, и тогда бдительные сотрудники, неизменно торчавшие рядом, сообщали мне жуткие подробности о человеке, мечтательное выражение лица которого я рассматривал на фотографии. Этот парень был схвачен по доносу в кофейне Улькюджу в Сивасе. На его счету 4 убийства. Этот молодой человек, у которого и усы еще не растут, опубликовал большую статью против Джиляля в журнале Энвера Ходжаевского «Толк». Фотографию этого с оторванными пуговицами на пиджаке прислали в Стамбул из Малатьи, город в центральной части Анатолии. Он был учителем и лет 10 назад, после публикации статьи Джиляля о Мивляне, настойчиво объяснял своим 9-летним ученикам, что Джиляль должен быть убит за оскорбление великого религиозного деятеля. Человек средних лет с испуганными глазами, выглядевший как отец семейства, напившись в кабаке в Беоглу, произнес длинную речь, призывая очистить страну от заразы. Сидящий за соседним столом гражданин, мечтающий об обещанном газетой вознаграждении, донес на него в полицейский участок Беоглу, сказав, что, говоря о заразе, он упомянул и Джиляля Салика. Знает ли Галиббей этого человека с испитой физиономией? Видел ли Галиббей в последнее время рядом с Джилялем кого-либо из этих людей, чьи фотографии лежат перед ним? В середине лета, когда на новых 5000-х купюрах появилось изображение Мивляны, я прочитал в газетах, что умер отставной полковник Фатих Мехмед Учунджу. Мои вынужденные ночные визиты в управление безопасности участились, а число предлагаемых мне фотографий увеличилось. Я увидел еще более печальные, страшные, странные лица, чем те, что были в скромной коллекции Джиляля. Мастера по ремонту велосипедов, студенты-археологи, портные, заправщики из бензоколонок, подмастерья в лавках, киностатисты, владельцы кофеен, авторы религиозных брошюр, кондукторы автобусов, сторожа парков, сводники, молодые бухгалтеры, продавцы энциклопедий. Все они прошли через пытки и были измучены. Кто больше, кто меньше, и смотрели в объектив с выражением «Я не здесь». «Это не я», прикрывающим печаль и страх, как будто они забыли тайну, хранившуюся в глубине их памяти, а поскольку забыли, то и не стремились постичь ее. Я не собирался говорить о буквах, которые видел на лицах, запечатленных на фотографиях, потому что не хотел снова возвращаться к старой игре, казавшейся мне и моим читателям давно законченной. Все идет так, как идет. Судьбой все предопределено.